Девушка чуть наклонила голову в бок, сразу полыхнув негодованием. «Держи своего бушующего кита в узде, пока ему плавники не повырывали и на пляж не выбросили». Я обозначил легкое движение плечами и сменил тему. У Хонг есть знакомый блогер, желательно из тех, кто специализируется на социально острых темах, в идеале, как-то связанный с финансами или разоблачением коррупционных схем. Чжи на момент задумалась. Наверное, есть. Даже если нет, то найдет. Но, если ты хочешь вбросить непроверенную информацию или чистую ложь, так подставлять подругу я не стану. Результат получим мы, а гору потом уронит на нее. Я сукоризной посмотрел на нее. Все будет чистой правдой. Единственной задачей блогера будет получить от нас готовый материал, адаптировать его под свой формат и сегодня в ночь выложить расследование. Теперь брови Чен хмуро опустились вниз. Он же не успеет. Времени до ночи не так много, а подготовка хорошего материала займет не один час. Бросив взгляд на экран ноутбука, который стоял на моих коленях, попробовал объяснить. Я предоставлю ему полную выкладку данных, всю необходимую информацию, снабженную ссылками на источники. Проверка займет не дольше пары часов, даже если он станет внимательно изучать фактуру. Потом останется снять видео, которые вписываются в формат его канала, и опубликовать. Сценарий я расписывать в этот раз не буду, авторский стиль никто не отменял, но рамки смыслового наполнения роликов укажу. В глазах Чжи мелькнуло удивление. «Ты хочешь сам сделать практически всю работу?» Посмотрела на экран своего телефона и добавила. «Но тебе ведь тоже понадобится время. А вечером у нас встреча, Сун. Думаешь, успеешь?» Я тоже глянул на время. «Почти 5 часов вечера. Вполне достаточно, чтобы со всем разобраться. Успею. А Хонг пусть презентует это, как информацию, которую не может слить по корпоративным каналам. Мол, во избежание конфликта интересов. Может сказать, что какой-то дальний родственник замешан или отговорится чем-то еще. Так пусть и говорит, готовое расследование есть, а опубликовать его не могу. Пусть преподносит, как услугу самому блогеру, а не наоборот». Чжи с усмешкой кивнула. «Правильно она говорила, ты слишком хитер для кита. Больше похож на девятихвостого лиса, который решил развлечься и отправился в мир людей». Я вздохнул, опуская крышку ноутбука. «Так и есть. Сейчас материализую из воздуха меч, выпрыгну в окно и начну рубить демонов». Поднявшись на ноги, увидел на лице девушки немой вопрос и продолжил. «Работать пойду к себе, чтобы не отвлекаться. Максимум через 1.5 часа все будет готово. А ты пока позвони Хонг, к моменту, когда я закончу, желательно уже иметь на примете подходящего кандидата». Брови девушки снова пошли вниз. «Отвлекаться, значит, не хочешь? И что же тебя здесь отвлекает?» А великий мудрец, привыкший запираться в уютной темной пещере, мои прекрасные глаза, остановившись около двери, я повернулся, скользнув по ней взглядом. Большое количество любопытных взглядов, которые эти глаза на меня бросают. Да и вообще, кто я такой, чтобы занимать место в кабинете директора? Не дожидаясь ответа, распахнул дверь, шагнув в коридор, а позади послышался возмущенный женский голос. «Любопытных ты кем себя возомнил? Героем из сериала, которому все на шею вешаются». Она даже поднялась на ноги и высунулась в коридор, обжигая взглядом мою спину. «Иди и работай, чтобы через 1.5 часа все было готово». С Чжи было просто, у нее работал мощный триггер на несоответствующее поведение и откровенный флирт, хотя сама она порой тоже заметно выходила далеко за пределы местных социальных норм. Платья с глубокими декольте и расстегнутые рубашки – совсем не та одежда, которую здесь обычно носят девушки. Если обнажать ноги приемлемо практически до любого предела, лишь бы имелась хотя бы видимость юбки, то вот верхняя часть одежды должна закрыть все чуть ли не под самое горло. Даже если это футболка из тонкой ткани, под которой нет нижнего белья или облегающее платье. Чжи за последние дни дважды нарушала это правило, в том числе на той самой вечеринке, где мы отыскали Суйон. Возможно, играла роль обучения в Европе, где к внешнему виду относились совсем иначе, и частичное обнажение женской груди не считалось вульгарным или неприличным. Оказавшись у себя, я поставил ноутбук на стол и для начала сходил за порцией кофе из вендингового аппарата. Не самый лучший вариант, но альтернатив под рукой не имелось. После чего медленно погрузился в состояние максимальной концентрации и принялся за дело. Задача, по большому счету, стояла исключительно техническая. Для начала, я привел выдержки из уставных документов финансовой компании и скриншоты их условий инвестирования. Потом отыскать несколько постов бывших сотрудников, те пытались придать ситуацию огласке, но их эмоциональные материалы благополучно утонули в потоке белого шума. В интернете ежеминутно появляется такой объем информации, что, без мощной информационной поддержки, любой пост тотчас тонет в общей массе. А на вершину прорываются материалы тех же самых блогеров, располагающих солидной аудиторией, либо посты, которые продвигаются при помощи рекламных кампаний. Доказательная база получилась достаточно убедительной. Информация с собственного сайта компании, плюс мнение 5 сотрудников и сравнение с финансовыми пирамидами прошлого. В случае с последними, я указывал пример обещанных процентов, а потом кратко описал итог деятельности. Количество разоренных семей, общую сумму нанесенного ущерба и последствия для организаторов пирамиды. Дальше оставалось лишь связать сайт медиа и финансовую структуру, что было совсем просто. Скриншоты линдингов и их сохраненные копии, ссылки на страницы, где они были размещены. Кусок кода, запрещающий индексацию, с объяснением, для чего именно он нужен. Отсутствие ссылок на линдинги из любого раздела сайта. Это была самая очевидная улика, но и уничтожалась она проще всего. Несколько кликов мыши, и на хостинге не останется ничего, что напоминало бы о размещенных материалах. Но у меня имелся еще один веский довод. Выкладки из того самого сервиса по мониторингу рекламы. Удалить информацию оттуда было невозможно. Конечно, до международной компании, зарегистрированной в Канаде, кто-то тоже мог добраться. Но это вовсе не уровень корейской семейной корпорации среднего звена. Если семья Чен вообще решит лезть в этот конфликт, на мой взгляд, куда вероятнее был поворот, при котором они просто зафиксируют неудачу, а контакт с медиа спишут в отработавшие свое активы, разорвав все контакты с редакцией. Помимо скриншотов, в этот раз я указывал ссылки на результаты поиска по объявлениям и сделал несколько коротких видео, на которых находил нужное объявление и переходил по нему на линдинг. А продемонстрировав адрес ресурса, на котором тот был расположен, двигался еще дальше, на сайт самой финансовой компании. Думаю, блогер это все переснимет. Но пусть лучше будут готовые образцы, один из которых можно использовать, если ему не хватит времени для полноценной подготовки. Информация из сервиса по мониторингу рекламы не только обеспечивала нужный объем доказательств, но и снимала с нас потенциальные обвинения. На месте организатора этой схемы сотрудничества, я бы в первую очередь подумал о встречной атаке. Самым простым способом было заявить о взломе хостинга и нелегальном размещении чужих материалов. Мол, мы тут ни при чем, это все семья Чен, которая решила уничтожить нашу редакцию. Но, по истории рекламных объявлений было видно, что крутились они уже дольше 2 месяцев, и около трети из них были запущены от имени тех же рекламных аккаунтов, которые использовались для продвижения новостных материалов. Тут тоже была своя специфика, в некоторых рекламных сетях важна была не только репутация конкретного домена, на котором размещался сайт, но и история аккаунта, от имени которого размещались посты. Чем большее число объявлений было успешно запущено и чем более серьезные суммы потрачены, тем мягче становился режим модерации. Отмахнуться от такого никак не выйдет. Версии о том, что кто-то получил доступ и к рекламным кабинетам, откуда спокойно откручивал рекламу, а сотрудники медиа упорно ничего не замечали, никто не поверит. Их шеф наверняка попытается свалить все на какого-то отдельного сотрудника. Бросит в озеро с крокодилами одного воина, чтобы уберечь остальной отряд. Но далеко не факт, что у него это получится. Особенно, если он на самом деле замешан в истории. В такой ситуации, каждый сотрудник не против уцелеть, пожертвовав одним из коллег. При этом, ни один не желает быть той самой жертвой. Разобравшись с последним абзацем, я еще раз прошелся по документу, внося правки и корректируя компоновку информационных блоков, чтобы добиться максимальной эффективности. Первым сторонним читателем станет тот самый блогер, и его эта история тоже должна зацепить. Пусть не с точки зрения справедливости, но хотя бы в качестве информационной бомбы, взрыв которой привлечет массу трафика. Закончив, откинулся на спинку кресла, плавно снижая уровень концентрации. Мозг справлялся с нагрузкой уже лучше, но находиться в фокусе постоянно, как я делал во время самых опасных заданий своей прошлой жизни, было невозможно. К тому же, там меня поддерживали еще и нейроимпланты, которые здесь находились в состоянии зачаточной разработки. Тут только к экспериментам по внедрению в человеческий мозг чипа приступили, до полноценных нейромодулей путь был еще очень долгий. Бросил взгляд на часы, ушло даже чуть меньше времени, чем предполагалось. Сейчас было начало седьмого, а значит, работал я чуть больше часа. Взяв телефон, отправил сообщение Чжи и получил мгновенный ответ. Он нашла подходящего блогера. Ждет нас в ресторане для разговора. Одевайся и выходи, я сейчас тоже спускаюсь. Глава 20. Когда Генезис выехал на дорогу, я скосил взгляд на Чжи, опустив его вниз. А та невозмутимо поправила платье, частично прикрыв оголившиеся бедра. Не отвлекай своими любопытными взглядами, а то еще мурашки побегут там, где не надо. Взгляд был устремлен на дорогу, но вот в мимике девушки читалось явственное удовольствие от озвученных фраз, которое моментально пропало, как только я тихо рассмеялся. «Ащ, да что ты о себе тут?» Замолчав, поджала губы, смотря на дорогу. «Я же», кашлянув, намекнул на очевидное. «Не пытайся использовать чужую тактику против ее же автора. Обычно это к успеху не приводит». Секунд 20 она молчала, старательно демонстрируя свое раздражение. Наконец, заговорила. «Мы с тобой обсуждали путь в кресло председателя. И я, вроде бы, согласилась, но детально мы про это не поговорили». Я согласно кивнул. «Не поговорили. А вот война уже началась. И враг настолько испугался, что принялся бить первым, не дожидаясь формального повода». Чжи Чен с интересом глянула на меня. «Это ты сейчас про Джихё?» Посмотрев на машину, которую мы сейчас обгоняли, я с сомнением цокнул языком. «Возможно, и про нее, или про ее старшего сына. Скорее всего, на место председателя будет претендовать один из них, а другой займет место фигуры под номером 2». Девушка перестроилась в другой ряд, снова пойдя на обгон и задумчиво хмыкнула. «В том, что ты умеешь находить не самые ординарные решения, я уже убедилась, но все равно не представляю, как смогу за месяц подобраться к самой вершине власти». Сделав короткую паузу, продолжила. «У них громадные деньги, влияние и связи. За моей спиной только агентство талантов, которое едва начало работать, нулевая поддержка от Чен Групп и несколько лояльных сотрудников. Плюс Вы Сун Хонг, несопоставимые размеры. Все равно, что волкодаву броситься на золотого дракона. Справляться с волками он привык, но, в данном случае, его за секунды обратят кучкой пепла. Если смотреть с этой точки зрения, все было верно. Даже окажись агентство талантов уже давно действующим проектом, им бы понадобилось несколько успешных групп среднего звена, чтобы просто выйти на уровень доходов, хотя бы от производства удобрений. А сейчас там и сравнивать было нечего. Впрочем, имелся один важный момент, который Чжи в своих расчетах никак не учитывала. Тебе не нужно брать на абордаж вражеские линкоры. Достаточно сменить их капитанов. Или заручиться поддержкой старых. Она бросила на меня косой взгляд. Возможно и так, но у каждого своя команда. Лояльные люди. Деньги. Какой им смысл переходить на мою сторону? Даже родные братья, скорее всего, решат действовать самостоятельно. В настолько мелких деталях внутренней структуры Чен Групп я еще не копался, решив для начала разобраться с рекламной кампанией. Впрочем, прямо сейчас никакой конкретики и не требовалось. Лишь общие фразы. Мотивация бывает разной, и она далеко не всегда облечена в форму страха перед грубой силой. Повернув голову к девушке, продолжил. У каждого из членов семьи куда больше ресурсов, это правда. Но и уязвимых точек у них тоже немало. Стоит отыскать что-то подходящее, после чего грамотно надавить, и у оппонента не окажется другого выхода, кроме подчинения. В глазах Чжи, которые снова посмотрели в мою сторону, проступил живой интерес. «Шантаж? Чем ты занимался в свободное время, Мин? Работал на национальную разведку в качестве хобби? Или, наоборот, охотился за китайскими шпионами?» Обозначив легкое движение плечами, я дал более чем честный ответ. Писал исторический роман о последнем императоре Чосона, в которого попало сознание современного корейца, и тот пытается спасти страну от японцев. Вот теперь она глянула на меня с изрядным ошеломлением. «Серьезно? И как? Дописал? Почитать дашь?» Я отрицательно покачал головой. «Только первые 10 глав. И что-то подсказывает, времени на него у меня уже не будет». Роман действительно имел место быть. Реципиент тратил на него приличную часть свободного времени, мечтая когда-то прославиться. Но завяз в процессе шлифовки, сделав ее самоцелью. Как итог, за 7 лет, которой он занимался процессом, была написана только треть первого тома. Генезис остановился на светофоре, а слева снова послышался голос Чжи. «Считаешь, у меня есть реальный шанс добраться до трона?» Нотки напряжения слышались более чем отчетливо, а сама девушка сейчас была максимально собрана. Чтобы определить вероятность, нужно для начала оценить всю информацию. Но шансы точно есть, и не самые плохие. Собственно, стоит нам получить подтверждение плохого состояния председателя, и это уже станет мощным оружием в противодействии его потенциальному преемнику. В случае крайней необходимости, можно просто выбросить данные в информационное поле, спровоцировав настоящий хаос вокруг Чен Групп. Такой ход, безусловно, будет не самым оптимальным. Но, если нас прижмут к стене, то подойдет и он. Естественно, у меня был и другой вариант, помимо взаимодействия с Чжи. Выйти на контакт с кем-то более влиятельным, использовав текущие результаты в качестве трамплина. Но, даже если отбросить в сторону моральную сторону вопроса, добиться такого же тесного контакта с человеком, который уже находится на определенной вершине и располагает властью, станет непростой задачей. Не говоря о том, что рядом с ним наверняка крутится целая группа близких соратников, каждый из которых автоматически станет моим противником. Да и мотивация сражаться за место на престоле у них не такая мощная, как у Чжи. Девушка желала доказать свою состоятельность, отомстить за поражение отца и заодно втоптать в землю всех тех, кто долгое время считал ее пустым местом. Если вспомнить черты ее характера, смесь получалась достаточно гремучей. Оставались некоторые сомнения по поводу эффективности, но любого короля играет свита. Минимальный набор навыков у нее уже имелся, родившийся в семье Чеболя впитывал дух интриг с раннего детства, а всему остальному обучится в процессе. Не говоря уже о том, что для нее я являлся на самом деле ценным союзником, уникальным преимуществом, которое способно вытащить на самый верх иерархии. Вкупе с некоторыми чертами ее личности, это давало возможность общаться на равных, тогда как более влиятельные персоны на данном этапе рассматривали меня лишь в качестве полезного инструмента, не более того. Кстати, ты так и не рассказал о том китайце и банке Шанхая. Что там за история и почему Джи Хё этого так испугалась? Я изложил ей краткую историю нашей беседы в отеле, и девушка нахмурилась. Наши компании порой работают с китайскими, но, если честно, я сейчас даже представить не могу, что банку Шанхая могло понадобиться от Чен Групп. Слишком разный масштаб. Мы остановились на очередном светофоре, и я напомнил об ином, еще более удивительном моменте этой истории. Меня куда больше удивляет неинформированность Джи Хё. Она легко и без всякой шумихи перехватила власть, но оказалась не в курсе крупной тайной сделки. Чен тихо хмыкнула и с усмешкой посмотрела на меня. Тут ничего удивительного нет. Дядя последние лет 15 не слишком доверял своей жене. Формальную власть она, может, и захватила, но это только из-за полного отсутствия сопротивления. Старший сын наверняка с ней заодно, они всегда пели в одной тональности, а остальным не хватило смелости, чтобы бросить ей вызов. Но, думаю, эта старая стерва еще многого не знает. Заметив мой вопросительный взгляд, фыркнула. «Ащ, что так смотришь? Сложно доверять жене, когда ты сам постоянно проводишь время с юными моделями, а она то и дело затаскивает себе в постель смазливых пареньков из прислуги». Мысли сразу же скользнули в сторону фотографии или видео, но я себя притормозил. Сначала нужен полный анализ, который позволит определить первые цели. Личные развлечения Джи Хё – крайне уязвимая точка, но вероятность того, что у кого-то получится проникнуть в ее особняк, установить там скрытые камеры, а потом свободно убраться, невелика. Для подобного нужны подготовленные люди, легенда и полноценная группа прикрытия. Ресурсы, которых у меня пока не было. Несколько минут мы ехали в тишине, а когда оказались около здания ресторана, который выбрала Унхонг, рядом вновь послышался голос. Еще один вопрос. Чего хочет сам бушующий кит? Кем желает оказаться после того, как подводный дворец будет захвачен? Я несколько секунд помолчал, выбирая между вариантами формулировок. Чжи истолковала паузу не совсем верно, покосившись на меня, заговорила снова. Должность вице-председателя обычно занимает один из членов семьи, либо супруг главы корпорации. За всю историю человека со стороны там еще не было. Выражение лица она старалась удержать невозмутимое, но нервозность в мимике присутствовала. А пальцы, которые до того спокойно лежали на руле, теперь то и дело по нему скользили. Даже не мечтай свалить на меня всю бюрократию. Позиция вице-председателя мне вряд ли подойдет. С конкретным статусом я определюсь в процессе. Пока рано об этом говорить. Машина остановилась на парковке ресторана Ичжи, посмотрела на меня с изрядным удивлением. Но вице-председатель обладает большей властью, чем члены совета директоров и главы подразделений. Если ты займешь позицию ниже, то окажешься в подчиненном положении. Я усмехнулся. Это ты так тонко намекаешь, что мне пора подумать, на ком из женщин семьи Чен лучше всего жениться. Девушка сверкнула глазами. Ащ, ты можешь говорить серьезно? Постоянно у тебя все к одному и тому же сводится. Взявшись за ручку двери, я повернулся к ней и абсолютно серьезным тоном изложил. К слову, если верить исследованиям, среднестатистический мужчина, в том или ином контексте, думает о сексе около 10 раз в час. Она набрала воздуха для ответа, а я столь же спокойно добавил. И это при условии, что рядом с ним нет ни одной женщины. Уже, было, начавшая говорить Чен насеклась, а я выбрался из машины. Следом на асфальте оказалась и девушка, чей взгляд полыхал пламенем. В себя она пришла, когда мы уже оказались около входа. Притормозив, посмотрела на меня с оттенком явного изумления. «Постой, ты не собираешься оставаться в Чен Групп?» Я пожал плечами. Начинать этот разговор было рано, хотя бы по той причине, что будущее ветвилось колоссальным числом вероятностей, и сказать что-то полностью определенное по поводу своих целей я не мог. Зависит от ситуации. Но далеко не факт, что я захочу стать наемным сотрудником, пусть даже и занимающим высокую позицию. Девушка нахмурилась. Я могу дать тебе пакет акций, когда стану председателем. Станешь равноправным собственником. Среди чеболей такое действительно практиковалось. Правда, количество акций было несерьезным в плане влияния на принятие решений, хотя и оказывалось весомым с финансовой точки зрения. Вот только продажа ценных бумаг, как правило, была сопряжена с массой ограничений. Предлагаю решать вопросы по мере их появления. Для начала тебе стоит занять место председателя, а потом уже планировать, кого ты пожелаешь наделить акциями или властью. Судя по лицу, ответом она осталась недовольна, но я уже двинулся вперед, открывая двери. Озвучить что-то точное я все равно не мог. Слишком много вариантов развития моей личной ситуации. Чен Групп – это, конечно, неплохо. Чеболь средней руки, располагающий неплохими ресурсами для развития. Если с головой погрузиться в работу, его можно было попробовать оптимизировать и, выбрав приоритетные направления, выйти на международный уровень. Только это потребовало бы времени. Орудовать внутри семейной компании, приводя к лояльности родственников своего союзника, это одно. Разворачивать новые производства, поглощать иные компании и запускать продукты, совсем другое. В подобном можно завязнуть надолго. К тому же, были и отдельные секторы развития, где мои компетенции могли найти куда более эффективное применение. А прорыв привел бы к созданию полностью нового продукта, у которого не было никаких конкурентов. Но все это, возможные и весьма условные цели, с трудом различимые в тумане будущего. Здесь и сейчас мои задачи были совсем иными. В этот раз Ун Хонг решила не прятаться. Наш столик располагался в углу и был отделен от остального зала установленной ширмой. Тем не менее, на фоне нашей прошлой встречи, это не тянуло даже на минимальные меры безопасности. Поприветствовав девушку, я занял один из свободных стульев, глянул на недовольную Чжи, которая расположилась напротив. Потом выразительно посмотрел на установленную ширму и, повернувшись к Кун, вопросительно приподнял брови. Та слабо усмехнулась. Мой старший братец внезапно проявил живой интерес к игровому проекту. Хочу заставить его понервничать. Чжи нахмурилась, а я, после короткой паузы, озвучил единственное предположение, которое пришло на ум. «Готовишь ответный удар?» Хонг расплылась в довольной улыбке. «Не стоит гоняться за слишком умной мышью, можно самому провалиться в яму, рухнув прямо на отравленные копья». Разблокировав лежащий на столе планшет, подтолкнула его ко мне. «Здесь список стримерш, которых выбрали в качестве кандидаток и предложения моих специалистов по поводу подачи продукта. Посмотришь?» Я молча кивнул и начал погружаться в состояние фокуса, просматривая профили девушек и отмечая перспективных. Стоило признать, люди Хонг проделали неплохую работу, собрали большой объем информации по каждой. Практически все, что удалось найти в глобальной сети. После первичного отбора, осталось 32 кандидатки. Пройдясь по списку повторно, я отсеял еще 12, выбрав тех, что казались наиболее перспективными с точки зрения отдачи, после чего перешел к стратегии. Здесь пришлось поработать более плотно. Сотрудники, которые занимались разработкой концепции, безусловно, разбирались в рекламе, но с подобным специфическим направлением сталкивались впервые, что неминуемо привело к неверной подаче информации. В процессе нам принесли кофе, который заказал кто-то из девушек, а вынырнув из состояния концентрации, я поймал на себе два заинтересованных взгляда. «Как ты это делаешь? Отредактировать всю стратегию за 25 минут – это вполне реально, если заранее знаешь, что и где править. Но ты этот текст впервые видишь». В голосе Хонг чувствовался жгучий интерес, смешанный с большой дозой удивления. «Даже не пробуй, он все равно не ответит». Отшутится, как обычно, с легким раздражением прокомментировала ее вопрос Чжи. Сам я толкнул планшет обратно к Ун и указал взглядом на ее подругу. «Это все она». Лицо Чен приобрело выражение неподдельного изумления, а брови Хонг поползли вверх. «В каком смысле она?» — поинтересовалась рекламщица. «Волшебное воздействие глубокого декольте и кружевного белья. Ты думаешь, почему в Корее не принято так одеваться?» Я понизил громкость голоса и шепотом закончил мысль. «Женщины хотят, чтобы мужчины совсем отупели, чтобы потом установить режим полного матриархата». Ун Хонг закашлялась. Потом посмотрела на Чжи, которая рассматривала меня с весьма занятной смесью эмоций на лице, и задумчиво потерла переносицу. «Хм, я читала, конечно, что созерцание женской груди стимулирует у мужчин мозговую активность, но не думала, что все так серьезно». Чен, которая, в отличие от меня, не заметила смешливых ноток в голосе, медленно повернула голову, а рекламщица Хонг Групп продолжила, сохраняя тот же ровный тон голоса. «Слушай, представь, какой будет эффект, если он их еще и потрогает». Чжи прищурилась, внимательно присмотрелась к лицу подруги и неожиданно усмехнулась. «Забыла, что у тебя тоже есть грудь. Можешь поставить эксперимент прямо здесь, я даже отвернусь, чтобы не мешать научному прогрессу». Ун Хонг примирительно подняла руку. «Все, я поняла, больше никаких шуток, предлагаю вернуться к работе». Интересный парадокс, гнев, который проступил на лице Чжи, я тоже хорошо различил, и, видимо, это был ее настоящий режим злости, в котором она не кричала и не раздражалась, а становилась иронично холодной, при этом, сохраняя рассудительность. Далеко не самая стандартная реакция, открывающая перед девушкой определенные перспективы. Впрочем, прямо сейчас мы и правда вернулись к работе. Предложение о сотрудничестве рекламщики Хонг Групп подправит уже сегодня. Получив предварительное согласие от каждой из кандидаток, подпишут соглашение о неразглашении, после чего изложат условия рекламного контракта. Переговоры предполагалось закончить в максимально сжатые сроки. К завтрашнему вечеру все 20 девушек должны подписать договоры, а старт рекламной кампании предполагался на послезавтра. Озвучив порядок действий, Хонг с некоторым смущением решила обсудить еще один пункт. «О твоем участии знают несколько моих людей, а учитывая наличие договора об отчислении 10%, позже будет в курсе вся корпорация, но публично заявить о тебе, как об авторе стратегии, я не могу. Даже просто признать твое участие не получится». Настал мой черед удивляться. «Я разве об этом просил?» Та на момент замялась, покосившись в сторону Чен, которая уже вернулась в норму и с завидным аппетитом уминала самгеттанг 11. Самгитан, куриный суп, состоит в основном из целой молодой курицы или перепелки, начиненной чесноком, рисом, мармеладом и женьшенем. «Нет, но это сразу повысило бы твой статус, да и Чжи бы могло немного помочь». Качнув головой, я указал на факт, о котором девушка, похоже, напрочь забыла. «Формально, я остаюсь сотрудником Чен Маркетинг, который сейчас занят компанией Чен Entertainment. Согласно кодексу Чен Групп, мне запрещено работать на сторонних клиентов в сфере маркетинга, в том числе, давать личные консультации. Именно по этой причине, в заключенном нами договоре речь шла о консультировании совсем иного рода, по нюансам внутриигрового контента. Даже если его вытащит на белый свет, доказать что-то будет практически невозможно. А никто из сотрудников Хонг Групп меня ни разу не видел. Появись у них желание выступить в качестве свидетелей, смогут лишь сказать, что слышали разговоры о возможном сотрудничестве, не более того». Хонг с легкой растерянностью кивнула, после чего взяла в руки просигналивший телефон и, быстро пробежав сообщение глазами, повеселела. «Блогер, которому я отправила ваше расследование, согласился. Даже денег не попросил. Сказал, что ночью все уже будет загружено в сеть. Профиль предложенного с ее стороны человека я изучил еще в офисе, пока спускался вниз. Количество подписчиков у него, понятное дело, было поменьше, чем у коллег, которые работали на более широкую аудиторию. Зато активность зашкаливала, а расследования часто цитировали или размещали у себя медиа самого разного калибра. Ответить я не успел. Около края ширмы появилась официантка, которая сразу же склонилась в поклоне. «Извините, там мужчина, который требует, чтобы его проводили к Чжи Чен, и утверждает, что она точно находится здесь». Повернувшись к самой Чжи, добавила: «Он указал на вашу машину, поэтому мы сразу поняли, о ком речь. Как нам поступить, госпожа?» Глава 21. Мы обменялись взглядами. Ун Хонг заблокировала планшет, убрав его в рабочую сумку, а Чжи кивнула официантке: «Проводите его сюда». Та удалилась, а через пару минут появился и тот самый мужчина, предсказуемо оказавшийся одним из братьев девушки. Детей у брата председателя всего было четверо, две дочери и двое сыновей. Первые были младшими, сестре Чжи в этом году исполнилось 28, старшему сыну было 39, а вот второму, который сейчас подошел к нашему столику, 35. Чжон Хочен, специализирующийся на риэлторском бизнесе и привлечении инвестиций под проекты по застройке, остановившись, по очереди кивнул девушкам, с любопытством посмотрел на меня. «Значит, это правда? Ты начала встречаться с сотрудником Чен Маркетинг?» Я ожидал, что Чжи, в ответ на эту простенькую провокацию, тут же взорвется фонтанами эмоций. Но та удержала себя в руках, развернув стул в сторону брата, закинула ногу на ногу и впилась в него уверенным взглядом. «С каких пор семья интересуется моими парнями? Может, вам еще раз сказать, чем и как мы в постели занимаемся?» Произнося второе предложение, вопросительно изогнула бровь, а Чжон Хо чуть смешался, кашлянул, прочищая горло, выразительно покосился на меня. «Ты же понимаешь, что из-за своей привязанности полезла в конфликт с председателем. Пусть он и хранит молчание, но точно окажется на стороне своих детей». Судя по мимике, он на самом деле был уверен в собственных словах, а значит, абсолютно точно не в курсе реальной ситуации. Чжи продемонстрировала ему легкую улыбку. «Действительно считаешь, что это я начала войну из-за личных отношений?» В тоне прорезались нотки сарказма, а сама Чжи сейчас ничуть не напоминала девушку, которую я привык видеть. Интересное перевоплощение, хотя отчасти логичное. В первую нашу встречу она видела перед собой мелкую сошку и была изрядно взбудоражена. Потом мы вовсе перешли на общение в неформальном ключе, тогда как единственным ее контактом с родственниками был разговор с Йоном, прошедший на повышенных тонах. Мужчина ненадолго задумался, скользнул взглядом по мне с Хонг, что-то прикидывая в голове. «Хочешь сказать, для этого есть какая-то веская причина? Все началось с твоей рекламной кампании, информации и ресурса, которыми ты не поделилась с другими». На лице проступил оттенок обиды. Думаю, он уже не раз успел прикинуть, насколько могла бы вырасти узнаваемость бренда, прими участие Лаваньин в рекламе его бизнеса. Чжи с улыбкой откинулась на спинке стула. «Аппа 12, аппа, неформальное обращение, которое используется лицами женского пола по отношению к старшим братьям либо, в неформальной обстановке, по отношению к молодым людям старше их. Я понимаю, что иногда произвожу впечатление импульсивной и легкомысленной, но подумай, стала бы я выходить на бой против старой морщинистой стервы, будь у меня иной выбор». Вот теперь в глазах ее брата появилось удивление, а еще легкое опасение. Он даже оглянулся по сторонам, чтобы убедиться в отсутствии поблизости лишних ушей. «Джи Хё, как в этом замешана жена председателя?» Чжи Чен хотела продолжить беседу, и вариант ответа у нее имелся. Я видел, что девушка уже хочет его выложить, но, вместо этого, она выразительно покосилась в мою сторону, намекая, что пора бы уже подключиться к беседе. Видимо, решила, что лучше перестраховаться. С одной стороны, сейчас была идеальная возможность, чтобы зародить сомнения еще в одном члене семьи Чен, ну а с другой, одна неосторожная фраза могли привести к куда более мощной реакции, чем провокация с Лаваньином. Чжон Хо направление ее взгляда прекрасно уловил и тоже посмотрел на меня, с изрядным, надо сказать, удивлением. Сам же я, после короткой паузы, заговорил: «Вопрос, который сейчас куда более важен, кого именно Джи Хё собирается сделать новым председателем. До собрания акционеров всего месяц. После него престол займет совершенно новый человек. Лицо мужчины на момент озарилось изумлением, но тот почти сразу взял себя в руки, лихорадочно что-то прикидывая в голове. А я продолжил. Второй вопрос, который вытекает из первого, что станет с теми, кого не пустит к подножию трона. Смена власти – неплохой повод перетряхнуть всю структуру бизнеса и окончательно избавиться от конкурентов. Он поморщился и отрицательно качнул головой. Председатель не допустит, чтобы его племянников полностью отстранили от... Осекшись, растерянно моргнул. Перевел взгляд на Чжи Чен. «Твой ручной волк сейчас пытается сказать, что председатель не просто покинет свой пост, но и полностью отстранится от влияния на решение. Что с ним?» Девушка с довольным видом потянулась. «Перед тобой бушующий кит, который легко сожрет любого волка. И говорит он лишь то, что ты слышишь, аппа». Тот вздохнул и бросил быстрый взгляд в сторону Хонг. Пару секунд подумал. «Даже если все так, в твоей браваде нет никакого смысла. Мы, даже с акциями отца, не могли полноценно противостоять дядиной семье. А сейчас тем более ничего не выйдет». Чжи с невинным видом хлопнула ресницами. «В мире не бывает невозможных вещей. Особенно, когда рядом с тобой кто-то вроде Мин Джинхо». Чжонхо поморщился, глянув на меня. Видимо, никак не мог взять в толк, говорит сейчас его сестра серьезно или пытается по какой-то причине ввести его в заблуждение. Даже если он на самом деле организовал рекламную кампанию твоего агентства, в борьбе за власть такие навыки окажутся бесполезны. Хонг саркастически хмыкнула, вызвав его удивленный взгляд. «Я же снова вклинился в беседу. А разве сейчас кто-то говорил о борьбе за власть? Мы лишь обсуждали вопросы, которые следует перед собой ставить, если не хочется в какой-то момент оказаться в полном одиночестве посреди голых скал». Тот нахмурился. «Тем не менее, мой статус брату Чжи был ясен не до конца, и потому свою первую негативную реакцию, которая была довольно острой, он успешно задавил, а потом послышался голос самой девушки. «Аппа, тебе просто нужно подумать о том, кто способен защитить тебя и обеспечить перспективы». Взгляд мужчины метнулся обратно к сестре. «Невозможно стать председателем совета директоров в 25 лет, и одолеть Джи Хё при текущем раскладе сил тоже не получится. Как бы мы ни старались, из этого ничего не выйдет». Чжи медленно покачала головой. «В этот раз не будет никаких «мы». Все решения я буду принимать сама. Те, кому хватит смелости примкнуть, получат свою долю добычи, но влиять на стратегию поведения я им не позволю. Из-за этого наш отец когда-то давно и проиграл дяде. Позволил советникам определять линию поведения». Мгновение помолчав, продолжила. «И даже не думай, что тут снова сработают принципы старшинства. Я слишком долго шла за теми, кого считала опытнее и умнее, каждый раз оказываясь ни с чем. Можешь передать это нашему старшему брату. Пусть тоже обдумает свою линию поведения». Чжонхо какое-то время молча постоял на месте, внимательно рассматривая сестру. Потом медленно кивнул. «Я с ним поговорю. Но, тебе бы быть осторожнее, сестренка. Выходить против целой армии с десятком солдат – хороший вариант попасть в легенды, но очень плохой, если ты планируешь выжить». Девушка слегка пожала плечами, бессознательно копируя мой жест. «Все зависит от твоих солдат и от армии врага, Аппа. Лучше скажи мне, зачем ты меня искал? Кто послал тебя поговорить?» Тот резко помрачнел. Даже глянул в сторону входа, видимо, собираясь озвучить версию о том, что просто увидел ее машину на парковке. Но, чуть подумав, не стал так откровенно фальшивить. «Сон Хун говорил этим утром с Джи Хё. Она попросила тебя приструнить. Сказала, что первый успех вскружил голову и ты готова сломя голову нестись вперед, проламывая преграды». Его сестра усмехнулась, услышав имя старшего брата. «А про то, что она ударила первой, собираясь пустить ко дну мое агентство, а заодно снизить капитализацию Чен Групп, как минимум, процентов на 10, старая ведьма не упоминала». На лице ее брата отразился сдержанный интерес, а девушка продолжила. «Она уже сейчас не сдерживается в средствах, а если в ее руках окажется полная власть, нас выдавит одного за другим. У меня есть реальный шанс на победу, Аппа, но для этого мне понадобится ваша поддержка». Мужчина чуть помедлил и наклонил голову. «Я поговорю с Сон Хуном, но ты сама понимаешь, что перед тем, как мы ввяжемся в войну, нам стоит представлять общий расклад, и аргументы в твою пользу должны быть незыблемы, иначе Хён за тобой просто не последует. Глава агентства талантов вновь изогнула брови. «Какая война, Аппа? Ты что, забыл? Мы всего лишь обсуждаем вопросы, которые стоит задать себе до годового собрания акционеров. Не более того». В глазах родственника полыхнуло заметное удивление. «А ты изменилась. Даже немного жаль. Взбалмошная девчонка, которая утопила катер в реке Хан, всегда расцвечивала нашу жизнь эмоциями». Чжи немного наклонила голову вправо, а в ее тоне появился заметный скепсис. «Так расцвечивала, что за последние пару лет мы виделись всего несколько раз, а сестра и вовсе открыто ставила мне подножки на каждом углу». Тот заметно смутился, а Чжи продолжила. «Я действительно стала другой, и готова забрать все, что полагается мне по праву, а еще вернуть домой отца». Судя по реакции ее брата, в последнем вопросе он был с ней полностью согласен. «Еще одна точка соприкосновения, с которой можно работать». Покинул он нас спустя минуту, за которую они с Чжи успели несколько раз попрощаться и переброситься отдельными фразами. Девушка с довольным лицом развернула стул обратно к столу, а сбоку послышался голос Унхонг. «Ох уж этот Мин Джинхо! Посмотрите, что с девушками делает. Когда-то она топила катера на реке Хан и соблазняла айдолов, а теперь планирует взять штурмом неприступную цитадель, встав во главе армии». Чжи сверкнула глазами. «Никого я не соблазняла. Они сами ко мне лезли, а с катером просто не повезло». Ее подруга покивала. «Ну да, сами лезли. Стройными рядами неслись в твои объятия». Я бросил взгляд на часы. Половина восьмого, время для того, чтобы поработать над стратегией, еще имелось. Судя по поведению Джи Хё, совсем скоро нас ждет новая атака. Тем более, мы пообщались с двумя членами семьи, один из которых обязательно допустит утечку информации, что еще больше раскалит нервную систему жены председателя. Впрочем, нельзя убеждать людей примкнуть к себе, не обозначая им намерения и конечной цели. Так что, подобный поворот событий мной тоже учитывался. Взяв в руку поджан 13, поджан, блинчики с зеленым луком в качестве основного ингредиента. Обычно его сопровождают различные ингредиенты, такие как говядина, свинина, кимчи, кальмары, креветки или другие морепродукты. Я набросил сверху ломоть говядины и посмотрел на Чжи. Стоит вернуться в офис и поработать. В этот раз понадобится твоя оценка ситуации и данные о внутрисемейных процессах. Сегодня напиться не удастся. Чен задумчиво посмотрела на меня, крутя в руках палочки. После недолгого колебания, определилась и вполне уверенно заявила. «Зачем в офис? Поедем ко мне. Места для работы там тоже хватит, а мне будет комфортнее». Хонг, которая решила сделать глоток кофе, закашлялась, поперхнувшись напитком. Поймав на себе взгляд Чжи, возмущенно заявила. «Вот и с идолами ты так, пойдем, — говорит, — ко мне, музыку послушаем, продюсеров обсудим, о жизни поговорим. А потом звонишь тебе утром и слышишь какого-то парня на заднем фоне, который просит поделиться тональным кремом». Чен повернула голову, взглянув на подругу. Это было настолько давно, что уже поросло мхом и стало историей, никому не нужной и никому не интересной, Анне. Дождавшись, пока она закончит, я заговорил сам, привлекая к себе внимание. «Едем к тебе, хорошо, но пока не закончим работу, даже не думай отвлекать меня обнаженными частями тела». Во взгляде Чжи мелькнуло знакомое раздражение. «Умереть хочешь, чтобы я и стала показывать кому-то, вроде тебя, свою?» На момент запнувшись, махнула рукой. «Неважно, все равно ничего не увидишь. Мы едем исключительно, чтобы поработать». Резко встав, уронила на пол крохотную сумочку и машинально наклонилась, чтобы ее поднять. Я же цокнул языком. «Так делать тоже не стоит». Выпрямившись, она гневно посмотрела на меня, перевела взгляд на поджан в моей руке. «Хватит тратить время, закажем доставку ко мне домой». Беседа с братом придала мотивации настолько мощный импульс, что сидеть на месте ей явно не хотелось. Я же повернулся к Унхонг. «На сегодня мы закончили», — та ответила утвердительным кивком. А я попросил ее немедленно связаться, если возникнут какие-то вопросы, требующие моей консультации. Концепт стратегии, который получился в итоге, вышел более чем детальным, но в любом процессе найдется место для незапланированной ерунды, способной обрушить всю конструкцию. Спустя пару минут мы уже ехали по сеульским улицам. Через 15 оказались в подъезде дома, где жила Чжи Чен. Здание на 14 этажей, где девушка предсказуемо владела квартирой в пентхаусе. Отсюда даже кусочек реки Хан был виден. Можно сказать, корейская мечта, жилье на верхнем этаже с видом на столичную реку. Я сразу же устроился в гостиной, усевшись на диван и поставив ноутбук на журнальный столик перед собой, а вот Жи удалилась в спальню. Вновь появилась через десяток минут, скользнув по коридору в кухню, откуда вернулась с двумя чашками кофе и, поставив их на столешницу, опустилась на диван рядом со мной. На момент я отвлекся от анализа данных, быстро глянув на девушку. Короткие шорты, обтягивающая футболка, под которой не просматривалось белье, и довольная улыбка на лице, а еще некоторое напряжение в глазах. Смесь эмоций и выбранный стиль одежды выглядели весьма занятно, но я вошел в режим полного фокуса и потому предпочел вернуться к делу. Со всем остальным можно будет разобраться чуть позже. Структура Чен Групп напоминала всех иных Чеболей, с той лишь разницей, что совет директоров в данном случае выполнял скорее наблюдательную функцию, крайне редко вмешиваясь в оперативное управление. По той простой причине, что в большинстве своем состоял из наемных работников. Члены семьи продвигали туда своих ставленников, которые представляли их интересы, но не лезли сами. Исключением являлись только должности председателя и его заместителя. В прошлом ситуация обстояла иначе. Но, после нескольких бурных конфликтов внутри совета, тогдашнее руководство семейной корпорации предпочло разбросать всех родственников по отдельным направлениям, постаравшись сделать так, чтобы они друг с другом не пересекались. Что касается акций, то тут все тоже было интересно. Во-первых, они были в личной собственности у членов семьи. Пятеро детей председателя и четверо отпрысков его брата владели совокупно 45%, по 5 у каждого. Еще 30 были в управлении самой Чен Групп и, по сути, контролировались ее советом директоров, но лишь формально. На деле, каждое предприятие семейной корпорации получало по 2%, которые вносились в его капитал. С одной стороны, это гарантировало компаниям определенную стабильность, а с другой, увеличивало голосующую долю в руках второго поколения, заодно делая из компании напрямую зависящими от курса акций Чеболя. Учитывая, что у каждого из 9 членов семьи Чен была своя бизнес-структура, в реальности они могли обеспечить голосование уже 7% акций. Но, если 18% были разбросаны по семейным предприятиям, то еще 12% оставалось у самой Чен Групп. Согласно кодексу, как именно проголосует этот пакет, определял действующий председатель. По 12% были у отца Чжи Чена и его брата. Правда, пакет акций первого сейчас был передан в доверенное управление Чен Групп, а еще 1% владела Джи Хё. Подарок на 30-летнюю годовщину свадьбы, сделанный мужем, который как раз тогда возглавил компанию. Простая математика подсказывала, что для большинства требовалось привлечь на свою сторону сразу 8 членов семьи из среднего поколения, либо добраться до пакета акций отца Чжи, выведя тот из доверенного управления Чен Групп. Собственно, именно ради этого я сейчас и погрузился в детальное изучение последних новостей о компаниях. Базовая информация в голове уже присутствовала, оставалось дополнить ее нюансами. Наконец я вынырнул из состояния полного фокуса, снизив нагрузку на мозг и повернулся к терпеливо ожидающей девушке. А теперь время для конкретики. И начнем мы, пожалуй, с фармацевтической компании. Глава 22. Джи Хё выслушивала утренний доклад секретаря, хмурясь и потягивая зеленый чай. Время, когда можно было без всяких последствий бодриться по утрам чашкой крепкого кофе, давно прошли. Впрочем, на замену старым удовольствием явились новые. Например, ощущение власти над крупной компанией. Дождавшись, пока тот закончит рассказывать о списке намеченных на сегодня дел, женщина взмахнула рукой. Что по наглой девчонке, которая не знает своего места. Секретарь, служивший ей уже больше 20 лет, склонился в поклоне. Как вы и приказали, я дал команду за ней присматривать, держаться на расстоянии и не фиксировать абсолютно все, но отмечать основные вехи событий за день. Жена председателя недовольно поморщилась. Я сама прекрасно помню, какие именно распоряжения отдавала. К сути, тот еще раз поклонился. Извините, госпожа. Вчера Чжи Чен вместе с Мин Джинхо приехала в ресторан, где встречалась Сун Хонг. Потом к ним ненадолго заехал Чжон Хо Чен. Какое-то время они поговорили, после чего тот покинул ресторан, не став задерживаться для ужина. Видимо, целью визита была беседа с сестрой. Чуть помедлив, продолжил. Еще один интересный момент. Наши люди обнаружили машину наблюдения, скорее всего, приставленную Кун Хонг. Вмешиваться и выяснять, на кого именно работают наблюдатели, они не стали, чтобы не нарушать собственную маскировку. На лице Джихё появилось задумчивое выражение, и она со стуком опустила чашку на блюдце. Нетерпеливо глянула в сторону секретаря. «Продолжай. Что с ее агентством? Вчера вы должны были инициировать ответные действия. Они принесли результат?» Мужчина секунду помолчал и в очередной раз поклонился. «Мои извинения, госпожа. Материал про нападение в отеле действительно вышел, и мы сразу приступили к работе по его продвижению. Но этой ночью вышло расследование Амедиа, которое мы избрали в качестве базового. Если коротко, они сотрудничали с финансовой пирамидой и злоупотребляли своим статусом, нарушив сразу несколько законов. В интернете уже поднялась мощная волна возмущения. Работа по продвижению нашего материала пока приостановлена, а партнеры просят о помощи. Женщина, которой в этом году исполнилось 64, тяжело вздохнула. То есть вся стратегия рассыпалась, как домик из песка. И эта похотливая Кисен все-таки запускает агентство. Секретарь уловил знакомый блеск в ее глазах и рухнул на пол, опустившись лицом в пол. «Простите, госпожа, это моя вина. Позвольте все исправить». Та мрачно посмотрела на работника, который уже давно воспринимался в качестве правой руки, и недовольно буркнула. «Вставай уже, и рассказывай, откуда этот блогер все узнал, кто поставил ему задачи. Только не говори, что это случайное совпадение. Такое только в сериалах бывает». Тот отработанным движением вскочил на ноги. «Пока я только пытаюсь выяснить. Он периодически работал с разными компаниями, включая и Hong Group. Вполне вероятно, Unhong обеспечила подруге выход на нужную фигуру». Пожилая женщина отпила чая и хмыкнула. «Вот, значит, как, обеспечила выход, говоришь, и брат к ней в ресторан заезжал». Работник почтительно ждал, пожирая хозяйку взглядом, а на ее лице постепенно собиралось все больше морщин. Эта зазнавшаяся портовая сучка собирает коалицию. Решила, что, раз узнала пару секретов, то может со мной потягаться. Подняв глаза на секретаря, гневно добавила: «Уничтожь ее, сформируй план, подбери людей и раздави обнаглевшую Кисен. Ее саму, физически не трогай, а вот того придурка, что переметнулся из рекламы, покалечь. Хотя нет, сначала попробуй перекупить. Предложи хорошее место и зарплату. Раз он каким-то чудом организовал одну компанию, может, еще на что-то сгодится. Заодно и планы ее выясним. Но, если откажется, сделай инвалидом. С остальными, кто ей верен, поступи так же. Посмотрим, как наглая мышь станет играть с лисицей, когда у нее не останется солдат. А ту редакцию, с которой мы работали, изолируй от наших людей. Пусть разбираются с проблемой сами». Замявшийся секретарь переступил с ноги на ногу и неуверенно заговорил: «Госпожа, но, она ведь еще ничего толком не сделала, а если мы начнем действовать настолько жестко, это может привлечь ненужное внимание. Вы сами говорили, что до собрания акционеров не следует». Закончить свою мысль он не успел, его перебил разъяренный голос Джихё. «Тоже забыл свое место, оспариваешь мои приказы? Я сказала, уничтожить ее, растереть в порошок любой ценой, чтобы плакала, целовала мои ноги и умоляла ее простить. Слышишь, деньги на расходы бери из фонда, моего одобрения не спрашивай, просто действуй». Мужчина снова согнулся в поклоне. Фраза об отсутствии необходимости заверять свои планы значила очень простую вещь: если не считать выставленных ограничений, он полностью свободен в выборе тактики. Когда речь заходила об откровенной грязи или убийствах, Джихё любила предоставлять своим людям максимальную автономию, чтобы потом с чистой совестью заявить, что ничего об этом не знала. Подобная концепция исключала любые случайные утечки, докладывали ей лишь по факту выполнения задачи, при этом, находясь в многократно проверенном на прослушку кабинете и ограничиваясь буквально несколькими фразами: нулевая вероятность получения улик полицией или конкурентами. Собственно, так он и очутился на своем месте, после того, как предыдущий секретарь госпожи попал в руки полиции и взял всю вину на себя. По слухам, потом он вышел на свободу и был отправлен в Бангкок, где ему подыскали неплохое место. Но были и другие слухи о том, что тот погиб в тюрьме, то ли от рук другого заключенного, то ли прикончив сам себя. Несколько секунд секретарь простоял в одной позе, уперев взгляд в пол. Наконец, Джихё прекратила буравить его взглядом и, мрачно вздохнув, поинтересовалась: «Что у нас с делом Банка Шанхая? Нашли то, о чем они говорили? Имеется какой-то прогресс?» Открыв глаза, я сначала не понял, где именно нахожусь. Кусок потолка и лампа, которые находились в поле зрения, явно не относились к моей старой квартире, да и не собирался я туда вчера возвращаться. Повернув голову, неожиданно для себя обнаружил знакомую мебель и дизайн квартиры. Я все еще был в гостях у Чжи, только вот не совсем понимал, как такое могло произойти. Воспоминания вчерашнего дня помогали мало, до какого-то момента они оставались максимально четкими, а потом начинали постепенно размываться. Слишком долгое погружение в состояние полной концентрации приводило, в том числе, и к таким последствиям. Временной потери контроля, при котором сознание, по сути, переключалось в режим автопилота. Судя по всему, вчера я слишком увлекся разработкой стратегии, сам не заметив, как дошел до момента истощения ресурса мозга, после чего, видимо, отключился. Тот факт, что я лежал на диване, укрытый сверху одеялом, немного успокаивал. Бывало такое, что перегруженный мозг стремился обрести дофамин и снизить уровень стресса самым естественным способом, при помощи физиологического контакта с противоположным полом. Но, раз я здесь, а не в постели Чжи или отделении полиции, значит, в этом направлении разум вчера не двинулся. Я выпрямился, усаживаясь на диване, и сразу понял, что в моей недавней версии имеется один серьезный изъян. Под одеялом я оказался полностью голым. Со стороны кухни послышался шум работающей кофемашины, и я предпочел оставить размышления на потом, пока же быстро поднялся на ноги и добрался до сложенной на стуле одежды. К моменту, когда в дверном проеме показалась Чжи, которая держала в руках поднос, я почти закончил облачаться, как раз застегивал пуговицы на рубашке. Девушка на момент остановилась, поджав губы, посмотрела на меня и с разочарованным вздохом двинулась дальше. Поставив поднос на стол, покосилась в сторону дивана. У бушующих китов так принято оказываться в гостях у молодых девушек, раздеваться и оставаться на ночь, как будто так и надо. Разобравшись с рубашкой, я глянул на девушку, чья мимика отнюдь не выражала какого-то возмущения. Сама же она продолжила: